Глава 35. Отвал головы. Статус загрузки фазы 90,4%. Москва. Бывший штаб гильдии «Двойной удар». Теплое место пустым не бывает. Слияние двух сильнейших гильдий России прошло так стремительно и гладко, словно его готовили не дни, а целую вечность. Все федеральные каналы наперебой выпускали репортажи, приглашали экспертов, пускали в эфир различных экспертов, и те с умными лицами твердили одно и то же. Необходимость в реформировании рейдовых составов стала вопросом выживания. Возросшая угроза, исходящая от сфер ранга А, оставила перед гильдиями лишь один путь – объединиться. Конечно, звучали и прочие, не менее красивые слова. Планы на годы вперед, стратегическое партнерство, консолидация усилий. А чтобы у обывателя не возникло лишних вопросов, да и вообще, чтобы этот союз выглядел не как жест отчаяния, а как мудрое, давно обдуманное решение, официально заявили. Переговоры о слиянии шли не первый год. Так «Двойной удар» и «Северный ветер» за мгновение стали историей. Их названия остались лишь в зале славы, на потускневших табличках и в архивных записях. А на их место пришло новое имя, короткое и емкое. «Сила». Лично выбранное Кругловым, словно подчеркивающее его собственный путь. Путь человека, который выстоял, пережил всех своих конкурентов и теперь взошел на вершину. Именно он, еще до официального решения комиссии по делу Грозного и Ида, занял место главы новой гильдии, а вместе с ним и весь штаб. Сердце некогда непоколебимого двойного удара. Здесь перемены не заставили себя долго ждать. Старые флаги исчезли в первый же день. Их сняли быстро, без лишних церемоний. Словно сдирали ненужную кожу с мертвеца. На их место водрузили новые. Плотные, тяжелые штандарты цвета свинца, на которых чернел один единственный символ. Огромный боевой молот. Символ простой и даже грубый, но не оставляющий места для сомнений, как и новый порядок, который вместе с ним пришел в эти стены. Со стен исчезли списки лучших искателей двойного удара. Тех самых, которые еще недавно вызывали трепет и уважение. Страницы журналов с аккуратными росчерками имен и дат были сняты, а фоторамки разбиты и сожжены на нижних этажах штаба, под сухое тресканье пламени и равнодушные взгляды новых хозяев. Кабинет Грозного, где каждая деталь говорила о влиянии его хозяина в этом мире, теперь превратили в обычный склад. Пыльные ящики, груды списанного оружия, мешки с обмундированием. Все было свалено в кучу. Круглов же обосновался в просторном, переоборудованном зале совещаний, откуда некогда управлялись рейды и планировались операции. Отныне это был его личный кабинет. Огромный стол из темного дуба, тяжелые кожаные кресла, массивные окна с видом на город. Все подчеркивало новое положение хозяина. Уже с первых лучей солнца он сидел в кабинете, наслаждаясь своим новым положением. Искатели из старого состава гильдии вызывали по одному. Каждый входил сюда словно на суд, чувствуя на себе тяжелый взгляд нового главы. Никому не позволялось спрятаться за старыми заслугами. У Круглова для каждого были заготовлены вопросы, требующие точного ответа. А чтобы не оставалось ни малейших сомнений, он использовал личный проклятый артефакт. Темный, окованный серебром осколок зеркала. Артефакт позволял определить силу каждого искателя, а также служил своеобразным детектором лжи. После допроса каждого искателя провожали в комнату, где они должны были дожидаться решения нового главы гильдии. Новообретенная власть полностью захлестнула Круглова. Он смотрел на город с высоты своего нового кабинета и видел перед собой не людей, а новых пешек. Не гильдию, а собственную армию. Не четко выстроенную систему, а оружие, которым мог управлять только он. Главный конкурент больше не помеха. Президент теперь прислушивается лишь к его мнению по вопросам искателей. Все, о чем мечтал Круглов все эти долгие 10 лет, наконец оказалось в его руках. Вершина. Самое настоящее. И никто во всем этом мире больше не сможет скинуть его вниз. Однако он не знал лишь одного. Прямо под штабом, в глубинах тайного арсенала, скрывался тот, кто мог все это разрушить. Привычка планировать наперед, видеть дальше сиюминутные выгоды, в очередной раз спасла ему жизнь. Стоило только услышать от Рады о коридорах и том, как она выбралась из своей сферы. Ида сразу понял, где находится его единственный шанс. Он не стал медлить. Решение, от которого зависело его будущее, нельзя было откладывать на потом. В тот же день он пробрался в кабинет Грозного, осторожно и тихо, словно тень, что слишком долго ждала своего часа, и забрал то, ради чего рисковал. 4 камня для активации коридоров. На их место он поместил пустышки, идеальные копии, созданные заранее той же массы, с тем же блеском, но лишенные главного — силы. Сколько раз он вместе с Грозновым изучал эти камни, пытаясь определить природу их силы. Именно это помогло Ида сделать так, чтобы никто и не заметил подмены, пока не попробовал бы использовать один из камней. Следующим шагом стала встреча с Радой, которая практически сразу переросла в новую битву. Один за одним нижние этажи штаба гильдии превращались в руины. Но чем дольше длилась схватка, тем яснее становилось, что их силы равны. А вместе с этим пришло осознание того, что оба они чужие для этого мира. И поэтому, когда бой закончился, начался разговор. Без красивых слов. Без пустых угроз. Только факты. Только то, что действительно имело значение. Ида рассказал о том, что знал о Грознове, о его целях, о тех невидимых нитях, которые связывали многих в этой стране. В ответ он получил информацию о Ауреленах, их магии, мертвых сферах и, главное, о коридорах и том, как один из них активировал Лео. В тот же вечер он отдал Раде один камень, 3 других остались у него. Теперь оставалось только ждать. Ждать, пока каждая пешка сделает свой ход. Пока Круглов окончательно утонет в своей мнимой власти, Рада выберет, на чью сторону встать, а весь этот выстроенный на крови и страхе карточный дом рухнет. Статус загрузки фазы 90,4%. Сфера А 0,99R. Один из законов жизни гласит: даже в череде самых ужасных событий должен найтись момент для передышки. Думаю, такой момент наконец наступил. Мост мы преодолели без особых усилий. Ни одного желающего убить или столкнуть нас в бездну не нашлось. А значит, либо нам действительно повезло, либо вся эта конструкция и была испытанием для нашей нервной системы. Ни кристаллов, падающих с небес прямо на голову, ни монстров, ни сердечных приступов. Все прошло, на удивление, спокойно. Даже слишком спокойно. И от этого становилось только тревожнее. Такой вот абсурд. Пока тело действовало на автопилоте и было сосредоточено исключительно на беге, мозг решил устроить внеплановый анализ происходящего, словно желая хоть немного отвлечься от всего происходящего. Но, как назло, в этой минутке самоанализа всплыл один единственный вопрос, который грыз меня практически с первого момента, как мы попали в эту сферу. Где, мать его, 10-й? Нет, серьезно. В прошлый раз стоило мне только использовать силу частицы, как он тут же оказался рядом с желанием, чтобы я самоустранился. А сейчас? Я уже несколько раз воспользовался силой частицы, а он все еще не появился. Ни намека. Ни знакомого ощущения холода, пробирающего до костей. Ни запаха старого пердуна. Ничего. И если в теории это должно было бы радовать, на деле все выглядело иначе. Слишком уж неправильно. Будто мы упустили что-то важное. крошечную, но какую-то очень важную деталь, которая рано или поздно выстрелит, а-ля ружье Чехова. Внимание! Задание 2 выполнено. Вы получили награду «Повышение уровня X1». Вы получили новый уровень. Уровень 16. Доступно 6 очков повышения характеристик. Стоило мне только пересечь границу моста и коснуться ногой земли, как таймер задания исчез, будто его никогда и не было. А уведомления посыпались одно за другим. Словно кто-то решил отработать недельный план по заваливанию меня уведомлениями за одну секунду. Новый уровень. Приятно. Теперь, возможно, меня хватит еще на парочку использований частицы. Если, конечно, опять все не пойдет через одно место. Хотя ладно, проверим это уже на практике. Пусть будущее будет сюрпризом. А сейчас надо сосредоточиться на настоящем. Цели на ближайшее время ясны. Выжить. А значит, все доступные очки характеристик в живучесть. Внимание, подтвердите распределение характеристик. Подтверждаю. Может быть, теперь в жизни будет не так больно пинать меня со всех сторон. Мы добрались! Вдруг выкрикнула Аня, наконец-то преодолев мост. Ее голос прозвучал так радостно, будто за мостом нас ждал не огромный кристальный замок Вестника, а шведский стол и горячий душ. Сказав это, Аня рухнула на землю и раскинула руки в сторону. «Не могу сказать, что это было просто», — произнесла Ева, — «но мы справились. Даже осталось 10 лишних минут. Однако засиживаться на одном месте нам не стоит». Она осмотрелась по сторонам. Я сразу почувствовал ее напряжение. Напряжение, которое бывает только в сферах. Ну или после неудачного свидания, когда судорожно пытаешься придумать, как бы тебе слиться с окружением и уйти в закат. Уверена, все искатели, оставшиеся в сфере, уже почувствовали всплески энергии. А Грознов... Грознов точно понял, откуда они исходят. Я тяжело вздохнул. Со всеми этими попытками не сдохнуть, Грознов как-то сам собой ушел на задний план. «Однако есть и плюс», — продолжила Ева. «Связь с рейдом потеряна, а значит, никто пока не знает правду о Грознове, и он вряд ли хочет привлекать к себе лишнее внимание». Вот и не бросился на поиски сразу, как почувствовал энергию. «Это не все наши проблемы», — раздался голос Миры. «Хочу напомнить, что для переноса сферы нужно время и... безопасное место». Последние слова она особенно выделила. «А мы...» Мира сделала паузу. «Сейчас в нескольких шагах от логова десятого. И вряд ли это место можно назвать безопасным». «Но мы же можем заручиться поддержкой 99-х?» Неуверенно спросил я, прекрасно понимая, насколько наивно это звучит. Думаю, Мира сейчас бы посмотрела на меня так, будто я внезапно предложил ей поиграть в крестики-нолики на чужом надгробии. «Вот только к нам у них будет больше вопросов, чем к Грознову», — отрезала она. «Ты хоть на секунду представь эту картину со стороны. В сфере А-ранга 99 уровня появляется группа искателей, чей максимальный уровень едва перевалил за 50-й, и сходу начинает обвинять лидера рейда во всех смертных грехах». Я прикрыл глаза, мысленно представив эту сцену. Да уж, выглядело, мягко говоря, глупо и обреченно. «То есть ситуация патовая?» Выдохнул я, уселся на землю. «Ладно. И какие у нас есть идеи?» Ответа не последовало. Все были погружены в собственные мысли. Вот она, настоящая работа в команде. Мозговой, мать его, штурм. Однако до того, как наши мозги закипели от перенапряжения, а из ушей не повалил дым, всем пришло новое уведомление от системы. Внимание, задание 3 активировано. Описание. Искатели, один шаг отделяет вас от логова Вестника. Хаос поглотил все вокруг, и назад пути уже нет. Цель. Уничтожить двух стражей замка. Награда. Очки характеристик. X10. Я так понимаю, стражи — это те две милейшие статуи, что устроились поудобнее рядом с башнями? Выдавил из себя я, кивая в сторону замка. Как будто услышав мои слова, обе твари синхронно подняли головы. Их глазницы на мгновение вспыхнули ярким, зловещим фиолетовым светом, а затем они с оглушающим грохотом взмыли в небо, рассекая тяжелый, пропитанный гарью воздух. Они сделали несколько кругов над замком и тут же, словно по команде, рухнули вниз, разворотив землю рядом с воротами. Пыль и камни взметнулись в воздух, а горгульи заняли свои места в ожидании сражения. И ровно в тот момент, когда я подумал, что зрелищнее уже ничего не будет, небо разорвали раскаты грома, а следом с неба обрушились молнии. Они хлестали по горгульям с такой силой, что, казалось, сам Зевс внезапно осознал, что его жена ему изменила, и решил выместить свое негодование. За ними последовали огненные шары. Десятки пылающих снарядов с шипящим звуком врезались в стражей, вспыхивая и исчезая. «Искатели вступили в бой», — констатировала Ева. «Пока они отвлекают стражей на себя, нам стоит найти укромное место и начать перенос сферы», — объявила Азара, и, даже не обернувшись, зашагала в сторону замка. Аня и Ева тут же двинулись следом, не задавая лишних вопросов. «Не спускай с нее глаз», — негромко бросила Мира. «Как будто я собирался». Мы осторожно двинулись за Азарой, стараясь держаться как можно ниже и пользоваться каждым кристаллом в качестве укрытия. Спустя пару минут поднялись на невысокий холм, с которого открывался идеальный вид на все происходящее впереди. И вот тогда я впервые увидел, как по-настоящему выглядит бойня. Десятки искателей, словно некое средневековое братство магов и убийц, обрушивали на горгулий весь возможный арсенал. Огненные шары, молнии, водяные копья, громадные валуны. Одни, окутанные мерцающими, пульсирующими барьерами, бросались на твари с мечами и топорами. Другие стояли чуть поодаль, но не просто наблюдали, а раз за разом вытягивали руки, направляя потоки света на товарищей. Однако горгульи отвечали не хуже, если даже не лучше. Одна, сжимая в лапах массивное копье, одним взмахом рассекала пространство вокруг. Вторая, размахивая топором размером с трех искателей, оставляла после каждого удара клубы черного дыма, который всем своим внешним видом говорил, что если вдохнешь меня, тебе останется недолго. «Так вот оно какое! Сражение 99-х!» — выдохнула Аня, не сводя глаз с битвы. «Ага. А раньше такое можно было увидеть разве что у Марвел. Хотя даже там вряд ли додумались бы довести все до такого масштаба». Протянул я, скривив губы в полуулыбке. «И скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь видит тут что-то хоть отдаленно напоминающее безопасное и тихое место? Нет? Я тоже не вижу». «Впереди! Пещера!» Внезапно воскликнула Азара и указала пальцем чуть вправо. Я прищурился. И правда, чуть в стороне от замка, буквально в нескольких сотнях метров от ворот, темнел вход в пещеру. Гладкие, будто вылизанные стены, правильный, почти идеальный полукруг. Смотрелось это, ну, скажем так, не к месту. «Только мне кажется, что это немного странно», — медленно протянул я. «На кой хрен кому-то строить пещеру прямо рядом с главным входом в замок? Что, десятый слепой? Как по мне, это больше похоже на ловушку». «Ты видишь здесь еще варианты безопасных мест?» — резко парировала Азара с явным раздражением. Я на мгновение задумался. И надо признать, вариантов действительно не было. Каждая секунда промедления только приближала нас к тому моменту, когда какой-нибудь заблудший огненный шар решит случайно проверить нашу живучесть на прочность. «Местоположение пещеры и впрямь странное», — произнесла Ева. «Но если мы останемся здесь, рано или поздно одна из атак горгулий или искателей попадет по нам. Считаю, стоит рискнуть, пока нас не заметили». Она первая осторожно спустилась с холма, прячась за кристаллами и обломками камня. Остальные, переглянувшись, последовали за ней. «Ну, конечно. А что нам еще остается? Либо ловушка, либо смерть. Обожаю такие выборы. Прям чувствую себя настоящим демократом». Мы двигались максимально осторожно, стараясь лишний раз даже не дышать и не высовываться из-за укрытий. А впереди тем временем продолжалась бойня, от которой кровь стыла в жилах. Искатели шли в атаку волнами, словно опытная, идеально слаженная армия. Танки, окутанные барьерами, первыми принимали удары. Гаргули атаковали беспощадно, не зная жалости и усталости. Но искатели не отступали. Казалось, что они все поставили на кон. К счастью, в пылу этой мясорубки никто не заметил, как несколько фигур проскользнули в сотни метров от поля битвы, прячась за обломками кристаллов и камней. «Как же я не люблю пещеры!» «Узко, мрачно, сыро!» «Где-то капает вода, под ногами хлюпает грязь, а из темноты на тебя в любой момент может выскочить что-то мерзкое, покрытое слизью и с кучей зубов. Но та, в которую мы вошли следом за Азарой, оказалась совсем иной. Высокие стены уходили вверх, теряясь в темноте, а потолка и вовсе не было видно. Только бесконечная чернота над головой. Такая густая и плотная, что, казалось, стоит поднять руку, и пальцы утонут в ней, как в чернилах. Вдоль стен, местами прямо из камня, торчали алые кристаллы. Тонкие, словно иглы, и жутко похожие на капли застывшей крови. Они светились ровным, алым светом, освещая все пространство вокруг. Мы медленно шли вперед, осторожно ступая по гладкому камню, в котором отражались красные блики. На самом деле ситуация была не из приятных. В голове сразу же поселилась мысль: «Если на нас тут нападут, спрятаться будет негде». С каждой минутой, идя по туннелю, мы спускались все ниже и ниже. «Нам нужно спешить!» Голос Азары то и дело раздавался где-то впереди. Она шла быстро и уверенно, словно знала эту пещеру наизусть. Вот только я не разделял ее уверенности. «Спешить!» «Конечно!» Мы всего-то спустились в жуткую пещеру, где все вокруг словно кричит тебе: «Разворачивайся и беги!» Она хочет спешить. С каждой минутой мне все больше казалось, что слова Миры о Азаре начинают сбываться. Хотя сейчас не только я один был в замешательстве. Ева явно оценила ситуацию, и она ей не нравилась. «Подождите!» — бросила она, но Азара будто не слышала. Продолжала идти первой, ускоряя шаг. «Нам не стоит так спешить!» Ответа не последовало. Лишь звук быстрых шагов Азары впереди. Я посмотрел на Аню. Та сжала губы, явно чувствуя то же самое, что и я. В воздухе пахло не просто опасностью. Нет, ей прям смердило. Словно вместе с весной начался зомби-апокалипсис, и в воздухе витает не аромат свежести, а аромат говна и разложения. Звуки боя все еще доносились откуда-то сверху. Искатели наверху продолжали сражаться, а мы шаг за шагом уходили от этого звука, спускаясь все ниже и ниже. Азара то и дело бросала через плечо одно и то же. «Быстрее! Нам нужно спешить! Времени мало!» С каждой новой фразой я ловил себя на мысли, что хочу схватить ее за плечо, развернуть и заорать прямо в лицо. «И где у тебя спрятан навигатор?» Однако, пока я лишь наблюдал за ней, как и сказала Мира. Вскоре тоннель резко свернул, и мы, преодолев поворот, оказались в просторном зале, от вида которого у меня внутри все сжалось в комок. Пространство было идеально круглым. Как будто кто-то вырезал кусок из мира и отшлифовал его до безупречной гладкости. По стенам продолжали тянуться те же алые кристаллы. Но здесь они были больше. Массивнее, и, казалось, вот-вот рухнут вниз, раздавив нас, как насекомых. Их свет был более насыщенным и отлично освещал все вокруг. В центре зала стоял алтарь, высеченный из того же алого кристалла, идеальной формы, с острыми, как лезвие, краями. От него веяло такой чуждой, холодной силой, что даже воздух вокруг вибрировал. Или мне уже начало казаться... Кто его знает, на что способен мозг в пике паники? «Не похоже, чтобы этот алтарь оказался здесь случайно», — нарушила тишину Ева. Ее голос прозвучал почти как выстрел. Она внимательно осматривала стены, пол, потолок. «Да и, судя по всему, сюда можно было попасть только через пещеру». Я стиснул зубы, ощущая, как внутри зарождается знакомое мерзкое чувство. Тот самый момент, когда ты уже понимаешь, что все быстро и точно летит в одно знакомое место. Азара будто бы не слышала слов Евы. Или просто делала вид. «Я начну перенос сферы, а вы защищайте меня!» Резко бросила она и, не дожидаясь ответа, метнулась к алтарю. «Да подожди ты!» Начал я, но она за несколько секунд добралась до алтаря, явно не собираясь никого из нас слушать. Азара материализовала в руке камень для активации коридора и обернулась к нам. «Но там же могли быть ловушки!» — тихо произнесла Аня, наблюдая за действиями Азары. Та вскинула руку вверх, собираясь сделать то, ради чего мы вообще сюда пришли. Внезапно в воздухе что-то дрогнуло, словно мир на мгновение затаил дыхание. «Стой!» — выкрикнула Ева и бросилась вперед. Однако все произошло слишком быстро. Что-то мелькнуло. Тонкое, быстрое, смертоносное. Я даже не понял, откуда. Просто вдруг увидел, как голова Азары отделяется от тела с противным, почти влажным звуком, и падает на землю. Ее тело все еще стояло, будто удерживаемое невидимой рукой. А потом медленно, неестественно медленно завалилось на бок, рухнув рядом с алтарем. «Какого хе...» — еле произнес я, но договорить не успел. В туннеле, из которого мы пришли, стоял силуэт. Он медленно приближался к нам. Почему-то только увидев его, в голове сразу промелькнула очень неприятная мысль, в реальность которой мне не хотелось верить. Однако с каждой секундой становилось все очевиднее. Из туннеля медленно вышла Рада. На ее лице сияла улыбка, а из правой руки текла кровь.